Но уже на третье утро после его прибытия в Хартфордшир она заметила из окна спальни, как он въехал на прилегающую к дому лужайку и поскакал к подъезду. На радостях она сейчас же позвала к окну дочерей. Джейн не захотела покинуть место за столом, но Элизабет, чтобы ублажить мать, подошла, посмотрела во двор, увидела рядом с Бингли мистера Дарси и села рядом со старшей сестрой. — С ним какой-то джентльмен, мамочка, — сказала Китти. — Кто бы это мог быть? — Какой-нибудь его знакомый, моя дорогая, откуда мне знать? — Ой! — крикнула Китти. — Кажется, это тот самый джентльмен, который всюду бывал с ним раньше. Мистер, ну как же его зовут? Такой высокий и гордый. Боже праведный! Мистер Дарси! Конечно, он, клянусь, чем угодно. Ну, что ж, мы рады приветствовать всякого друга мистера Бингли, но не будь они друзьями, я бы сказала, что прихожу в ярость от одного его вида. Джейн бросила на Элизабет взгляд, полный недоумения и сочувствия. Она почти ничего не знала о том, что произошло в Дербишире. Поэтому она представила себе смущение сестры, которая едва ли не впервые увидела этого человека после получения от него столь памятного письма. Обеим сестрам было очень не по себе. Обеих переполняли собственные переживания и взаимные сочувствия. Поэтому они не расслышали болтовни матери о ее неприязни к мистеру Дарси и решимости обращаться с ним учтиво только ради его дружбы с мистером Бингли. Но у Элизабет был повод для беспокойства совершенно неизвестной сестре, которой она так и не осмелилась показать письмо миссис Гардинер и рассказать, как изменилось ее отношение к Дарси. Для Джейн это был просто человек, на предложение которого ее сестра ответила отказом и достоинство которого недооценила. Но Элизабет знала гораздо больше. Она видела в нем друга, который облагодетельствовал их семью, и к которому она питала чувства, если не столь же нежные, то, по крайней мере, не менее оправданные и заслуженные, чем чувства Джейн к Бингли. Его приезд, появление в Незерфилде и в Лонгборне, его явное стремление снова с ней встретиться, все это удивляло ее почти в той же степени, в какой она была удивлена переменой его поведения при первой встрече в Дербишире. Румянец, сошедший перед тем с ее щек, вспыхнул на них еще ярче, и радостная улыбка озарила ее лицо, когда она подумала, как долго остаются неизменными его привязанность и стремление завоевать ее сердце. Но она не хотела себя зря обнадеживать. «Посмотрим прежде, как он станет себя вести», — сказала она себе, — «помечтать мы еще успеем». Она сидела, углубившись в работу, стараясь совладать с душевным смятением и не смея поднять глаза. Услышав приближающиеся к двери шаги, она с любопытством взглянула на сидевшую рядом сестру. Джейн была немного бледна, но держалась спокойнее, чем ожидала Элизабет.